Глава 26. «Доброе утро, Ленор!» Привычно дружелюбно поздоровалась Эвиль под побудку рычания, от которого задрожали стены. Учитывая, что я не спала, то всего лишь перевернулась на другой бок и прослушала обязательную программу. «Сегодня 4 пары. Драконий язык, магические исчисления, история искусства и зелье создания». Упс. А вот про зелье создания я вчера напрочь забыла. Заизучалась драконов до зеленых хвостиков. Оказывается, призрачный оборот означал то, что у дракона появляются крылья. Такие призрачные, полупрозрачные, как были у Люциана, когда он нырнул за мной после моего эпического падения. Это было самое простое и наименее трудозатратное проявление драконьей сути. Применялось оно, когда крылья были нужны ненадолго, поэтому и резерва требовало минимального. Второе, когда крылья набирали уже большую силу. Например, во время драконьих игр. О них я, правда, почитать пока не успела. Где требовались 1,5-2-часовые полеты над полем и повышенная выносливость. Здесь крылья становились более материальными, но легко переходили из одной формы в другую для сохранения резерва игрока. Половинный оборот — это была уже боевая форма, и звериные инстинкты в ней становились в разы сильнее человеческих. Наблюдалась также частичная трансформация кожи. Она покрывалась чешуей, зрачки вытягивались в вертикаль, появлялись когти, а взмахом крыла вполне можно было убить. Активировались все жизненные силы и весь магический ресурс. Это давало возможность не только сражаться в воздухе при шквальном ветре, например, но еще и использовать мощнейшие заклинания в процессе битвы. Полный оборот означал переход в звериную форму и был необратим для светлых. В последней войне между светлыми и темными бесчисленное множество драконов стали драконами, потому что сражаться с мощнейшим зверем, обладающим магией мертвых, даже при половинном обороте проблематично. Что касается темных, они оборачивались и возвращались в человеческую форму. Природа их магии это позволяла. Каждый такой оборот отнимал частицу души и требовал восстановления сил с помощью любого другого живого существа или моря усопших. Кто-то предпочитал и то, и другое. Тем не менее, бесконечно, даже несмотря на прямую связь со смертью, это все равно не могло продолжаться. Оболочка разрушалась изнутри, и требовался новый сосуд. Тот, который способен продержаться еще 100-200 лет до нового воплощения. «Ленор, советую подниматься», — напомнила про реальность Эвиль. Я последовала ее совету. Начиная с сегодняшнего утра, эта реальность действительно стала моей. Во всех смыслах. Поэтому, если я хочу в нее вписаться, мне не стоит опаздывать и вообще как бы то ни было привлекать к себе внимание. Теперь уже совсем по другой причине. Потому что отныне я — Ленор Ларо, пока смерть не разлучит нас. От мысли, что такой юмор оценил бы Валентайн Альгор, я икнула и быстренько убежала в ванную, где устроила себе контрастный душ, чтобы побыстрее проснуться. Что было весьма проблематично, потому что ночью я не спала, а вот сейчас спала на ходу. Когда я поняла, что уже не способна хоть что-то запомнить, все-таки легла, в надежде, что засну, но... Всю ночь я думала только о том, что ничем не могу помочь Соне. Даже если Валентайн доберется до моего мира и покажет мне подругу, что я смогу для нее сделать? Я снова и снова прокручивала это в сознании и снова возвращалась к «а если?». способна ли магия темных помочь через миры? Сможет ли он сделать что-то, если Соня пострадала от ударившей в нас молнии? В голове творился полнейший бардак, благодаря которому я так и не сомкнула глаз. Возможно, именно поэтому кольцо Люциана жгло все сильнее. Или потому что по требованию Валентайна сегодня я должна была его отдать? С сушкой волос проблем не возникло, эту схему я вчера проработала первой. Поэтому запустить контур, зажечь его искрой магии Ленор труда не составило. И спустя пару мгновений волосы уже были полностью сухими. Расчесываясь, я не могла отвести взгляд от кольца. Наверное, впервые мне было по-настоящему страшно. Если раньше все было просто, потому что я не собиралась здесь оставаться, то теперь... «Пора выходить, Ленор», — напомнила Эвиль, и я попросила ее составить маршрут до местной столовой на всякий случай. Прямо у себя в комнате изучила все повороты, лестницы и коридоры, чтобы хорошо ориентироваться и не глазеть постоянно в навигатор. На выходе постучала в комнату Лики, но мне никто не ответил. То ли уже убежала, то ли просто не хотела со мной общаться. Если честно, ее вчерашнюю вспышку ярости я так и не поняла. Но сейчас мне физически необходимо было с кем-то поговорить, просто так, обо всякой ерунде, чтобы хоть какое-то время не думать о Соне и о помолвке. О выборе, который нужно было сделать в ближайшие часы, если не сказать минуты. Увы, поскольку Лика не отозвалась, пришлось топать одной. Напряжение во мне нарастало, нарастало и нарастало, поэтому, когда в дверях столовой я буквально влетела в Люциана, чуть не выронила сумку. «Надо поговорить, Ларо», — хмуро произнес он и дернул меня на себя. В итоге мы оказались в коридоре, хотя почти уже были в столовой. «А чё...» — начала была я, но он меня перебил. «Я хочу расторгнуть помолвку». «Наверное, мне надо было радоваться». «Да нет, точно надо было. Если я хотела отдать кольцо, я же хотела, то, получается, Люциан сделал эту работу за меня. В общем, снимай кольцо, Лена, и с легким сердцем иди на завтрак, а потом на занятия». Только у меня перед глазами сначала возникла классная доска, на которой большими буквами было написано послание Земского: «Харитонова, мы расстаемся». Потом кабинет Валентайна Альгора, где я стояла голая, а он сидел за своим магическим столом, ну и до кучи моя комнатушка, платочек и все остальное. Возможно, именно поэтому я рывком стянула кольцо, сунула в руку обалдевшего драгона и рванула по коридору в обратную сторону. На ходу впечатала ладонь в Эвиль так, что грозило расплющить браслет и заодно и магическую помощницу, если бы это было возможно. «Туалет!» — скомандовала на бегу. Маршрут был построен, то есть, выражаясь на местном сленге, контур был создан. К моему счастью и счастью всех окружающих, вынужденных отпрыгивать в стороны от несущейся по коридору меня, туалет располагался недалеко. Сразу за поворотом, что, к слову, очень логично, рядом со столовыми, если местные повара что-то напутают с рецептами. Рванув дверь на себя, я влетела в академическо-санитарную комнату, сейчас пустующую и сверкающую мрамором, и шмякнула, пособиравшаяся что-то еще сказать Эвиль, которая мгновенно погасла. Вот уж что-что, а ее компания мне сейчас совершенно точно была не нужна. Правда, туалет, как данность, тоже оказался совершенно бесполезен. В нем были торчащие из стен унитазы без кабинок. То есть, вздумай я на самом деле порыдать в этом средневековье, мне нужно было бы как минимум запечатать общую дверь. А как это сделать в общественном месте, в смысле, какой нужен магический контур, я еще не выучила. Досадное упущение. Ну кто ж мог подумать, что мне в самое ближайшее время понадобится общественный туалет для себяприходительных целей? Правда, я сильно сомневалась, что даже это мне помогло бы. Слез не было. Было какое-то межпространственное не пойми что, из-за которого становилось трудно дышать, а воздух из груди вырывался с хрипами. Когда я в очередной раз пыталась протолкнуть в себя живительный туалетный кислород, дверь распахнулась, и внутрь шагнул никто иной, как Люциан Драгон, собственной персоной. «Ты дверью не ошибся?» Воздух во мне так и не начался, а вот язвительные слова очень даже. «Да нет, это мужская половина». «Вы издеваетесь?» В подтверждение его слов дверь снова открылась, и в туалет шагнул было еще один первокурсник. Точно, первокурсник, я помнила его по столовой. Увидев меня, он выпучил глаза, но под взглядом Люциана мгновенно съежился. «Исчезни!» — коротко скомандовал драконопринц, и тот исчез. Дверь закрылась, а потом последовал легкий щелчок. Видимо, в отличие от меня, Люциан Драгон отлично представлял, как запирать общественные академические туалеты изнутри. «Кто ж вообще мужские туалеты без писсуаров делает?» Почему-то это была первая мысль, которая пришла мне в голову, второй не последовало, потому что Драгон направился ко мне. «А ну стой!» Я выставила руки вперед. «Ты почему убежала?» Прищурившись, поинтересовался он. «Потому что меня от тебя тошнит?» У Люциана сверкнули глаза. «Я уже выучила этот взгляд. Его высочество в крайнем раздражении. Но чего ему сейчас-то не имется?» «Дай пройти», — сказала я. «И открой дверь». «Сначала ответь на вопрос». «Я тебе уже ответила на все вопросы», — показала руку без кольца. «Дружественные беседы под шум сливного бачка в мои планы не входят. Мне еще поесть надо». «Ничего, задержишься на 5 минут. Пока я не получу объяснений, ты отсюда не выйдешь». «Что? Объяснений? Объяснений ему надо?» Мне вдруг стало дико обидно и еще самую капельку больно. Сама не знаю, какого лазантира, но вот стало. «Объяснений?» — сложила руки на груди. «Хорошо. Будут тебе объяснения. Меня тошнит от мужчин, которые не умеют держать слово, это раз. А еще от тех, кто при виде Валентайна Альгора сливаются, потому что...» «Что?» Люциан это натурально прорычал, даже что-то звякнуло. Хотя что тут могло звякнуть, я не представляю. «Ты сейчас намекаешь, что я испугался этого выродка?» «Не намекаю. Говорю прямым текстом». У него исказились черты лица. Настолько колоритно, что мне, начитавшейся всякого про драконов, стало как-то не по себе. Люциан рывком шагнул ко мне, и я сделала первое, что пришло в голову. Швырнула в него сумку и отпрыгнула к ближайшему унитазу. Сумка Драгона не особо остановила, а вот полог, который мгновенно окутал меня мерцающим коконом и спустя секунду сгустился до непрозрачного, вполне. Вот, значит, как работают местные кабинки. Внутри она переливалась искорками, создавая такой интимный полумрак, позволяющий в мечтах и думах делать свои дела. «Ларо!» — донеслось угрожающее. «Выходи!» и не подумаю. Будешь сидеть тут весь день? Сколько потребуется, чтобы ты оставил меня в покое? Я попыталась выдать это как можно более равнодушно, но не получилось. Получилось действительно слишком эмоционально, а еще адресно. Мне впервые за долгое время захотелось на кого-то наорать, но почему этим кем-то оказался Люциан Драгон? Какое-то время в туалете царила тишина, изредка нарушаемая лишь попытками других адептов войти, дергалась дверь, но, разумеется, тщетно. Я потрогала окружающий меня контур сбоку. Он был плотным и прислонилась к нему. После чего стала считать мерцающие на его стенах искорки. Кафель, или как он тут назывался, был чистейшим, без единого пятнышка, унитаз тоже сверкал белизной. Интересно, они их магией отмывают? «Ларо!» Я даже не стала отвечать. Меня медленно, но верно накрывало этим дурацким, горьким чувством обиды, которое, по сути, бессмысленно и беспощадно. Но вот накрывало, и я ничего не могла с собой поделать. «Ну все», — это прозвучало зловеще, — «ты сама напросилась». Я собиралась пожелать ему идти к Лазантиру, жаль, я не знаю местных ругательств. Но в этот момент противоположная стенка начала растворяться. Я успела почувствовать, как моя становится мягкой, а вот скоординироваться не успела. Провалилась назад, шмякнулась на пятую точку и больно ударилась копчиком. «Твоего ж драха!» Драгон бросился ко мне, пытаясь поднять, а я попыталась его отпихнуть. В результате заехала драконьему принцу в челюсть. Меня перехватили, пытаясь спеленать, как кусючего котенка на приеме у ветеринара, и я вцепилась зубами в драконово запястье. «Да чтоб тебя! Чокнутая!» — зарычал он и как следует приложил меня ладонью по пятой точке. Этот шлепок и его чокнутая стали последней каплей. «Потому что ты... чокнутая!» прозвучало в сознании из воспоминаний, и я забилась в руках Люциана с такой силой, как будто от этого зависела моя жизнь. Миг и вспышкой магии нас отшвырнуло в разные стороны. На этот раз я летела недолго, недалеко, и встретилась со стенкой аккурат рядом с витражным окном. Головой ударилась с такой силой, что зазвенело в ушах, а вокруг запорхали драгончики. В смысле, дракончики. Драгон, кстати, тоже был во множественном числе. Целых два лица, склонившихся надо мной, плавали в тумане и рычали. «Ленор! Ленор, ты в порядке?» «В порядке», — хотела сказать я, но вместо этого получилось... «Ленор!» Взвыло это драконочудовище, из-за чего голова взорвалась болью в очередной раз. Я уже подумывала вырубиться, как на лоб мне легла рука Люциана, и меня накрыло теплом. Таким удивительно солнечным теплом, какое представляется в незнойный летний день, когда лежишь среди стрекочущих кузнечиков, вокруг жужжат пчелы и шмели, а травинки смешно щекочет нос. Щекотали мне, правда, нос не травинки, а вихры дракона-принца, которые упали мне на лицо, когда он склонился надо мной, а с его руки продолжало литься мягкое, успокаивающее чувство, то есть магия. Мгновением позже магия ушла, а чувство осталось. Голова больше не болела. Перед глазами не двоилось, в ушах не звенело. «Лучше?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Вот зачем он так, а?» «Лучше», — призналась я. Села и попыталась отодвинуться, но мне не дали. «Ты почему удрала?» «А должна была остаться и в очередной раз выслушать, какая я никчемная?» Я посмотрела на него в упор. «Какие у меня кошмарные родители, что я сама серость и ничего из себя не представляю, и что помолвка со мной была ошибкой? Нет уж, спасибо!» Я выдала это все так, что опешил не только принц, но и я сама. Чувство было такое, что я действительно говорила про себя, про своих родителей, про свою семью. Больно и горько от этого осознания, впрочем, было не меньше. Может, я просто сильно головой ударилась, а может, у меня скоро те самые дни, точнее, у Ленор. Да нет, у меня. Потому что Ленор мертва. Потому что две дуры решили подраться на магической дуэли, потому что в меня шибанула молния иномирного происхождения, и благодаря этому я даже не знаю, что с Сонькой. А чтобы узнать, мне надо явиться пред светлые очи, тьфу, пред темную задницу Валентайна Альгора, который считает, что я уже у него в кармане. Эта мысль стала последней, она же меня и доконала. Я хлюпнула носом. Принц офигел еще больше, а вместе с ним и я. Я же никогда не плачу. «Ларо, ты чего?» — подозрительно прищурившись, спросил Драгон. «Ничего», — буркнула я. «Помоги подняться». «Мы не договорили». «А, по-моему, договорили. Все выяснили. Все закончили. Помолвка расторгнута по твоей инициативе. Что тебе еще от меня надо?» «Да не хотел я расторгать помолвку!» — неожиданно рявкнул он и взъерошил волосы. «Я просто выдраконился из-за Лозантирова Альгора. Когда ты сказала, что я из-за него... Я не поэтому хотел разорвать помолвку, Ларо, а потому что рядом с тобой натурально творю всякую дичь, как сейчас, например. Я не умею с девчонками общаться на равных, но с тобой, видимо, придется учиться». У меня чуть глаза на лоб не полезли. «Это сейчас понимать как самый грандиозный комплимент столетия?» «Это понимать так. Я не хочу разрывать помолвку, но и видеть рядом с тобой Альгора тоже больше не хочу». Я закатила глаза. «Если в этом мире кто-нибудь из этих двоих когда-нибудь перестанет диктовать мне условия, на горе сдохнет самый старый и самый страшный дракон». «Что ему от тебя надо?» «Я?» Вообще-то я не собиралась с ним откровенничать, но сейчас... Ответ дался мне очень легко и просто. Гораздо проще, чем все предыдущие, когда я сочиняла истории, из которых вполне можно было написать для Альгора книгу. «А ты?» Глаза Люциана загорелись расплавленным золотом. Золотом правящей драконьей крови, отличительной особенности королевской семьи. Я вычитала это вчера. У других светлых драконов цвет магии ближе к привычному цвету огня. Золотой оттенок у королей и их наследников. Он становится таким от чрезмерной концентрации силы дракона. Точно так же, как холодное серебро, концентрация темной магии, сила смерти, цвет тлена, глубже которого только абсолютная тьма, черная, как бесконечное ничто, но выдержать магию такой силы, по преданиям, способен только Лозантир, то есть Бог. Так же, как безумно сложным считается выносить в себе два единства, совершенно противоположной по сути магии. Именно поэтому наследование престола Сезаром под вопросом. Сезар! Это было как вспышка. Яркая вспышка сверхновой, как озарение. На миг даже снова голова закружилась от осознания. Сезар не просто темный, в нем королевская кровь и королевская сила. Если он не сможет добраться до Сони, помочь мне узнать, что с ней произошло, не сможет никто. А Валентайн Альгор с его условиями пусть катится к Лазантиру. «Помоги мне подняться», — повторила я. На этот раз Люциан действительно встал, увлекая меня за собой. «Значит так», — сказала, глядя ему в глаза. «Я не хочу разрывать помолвку, потому что дала тебе слово. Можешь мне поверить, я тоже не горю желанием лишний раз видеть Альгора и встреч с ним сама не ищу. Надеюсь, моего слова тебе будет достаточно». Люциан прищурился, а я продолжила. «Как я уже сказала вчера, партнерство подразумевает доверие. Поэтому, если для тебя это проблема, закроем тему с помолвкой прямо сейчас. А я найду другой способ познакомиться с Сезаром Драгоном». «Согласен», — произнес Люциан наконец. «При одном условии». Я приподняла брови. «Ты перестаешь вести себя так, будто тебе плевать. Плевать на кольцо, плевать на нашу договоренность, плевать на все». Теперь брови приподнялись уже сами, еще выше. «Я к такому не привык и привыкать точно не собираюсь», — подвел итог драконопринц. Судя по всему, выдохся. Зато я опять завелась. «А тебе не приходило в голову, что я тоже не привыкла? Не привыкла к тому, что я твоя невеста, пусть и фальшивая. Я никогда не была ничьей невестой, знаешь ли. Учитывая, что у всех нормальных невест есть как минимум фора на узнавание потенциального жениха, а у меня был ускоренный экспресс-курс, как вести себя с его драгонейшеством. И ничего кроме. Ах да, еще твои комплименты на тему того, кто такая Ленор Ларо и что ей положено знать свое место». «Вот зачем я это вообще говорю, а?» Я резко отряхнула форму. «Открой дверь!» 10 раз он ее открыл. Вырос передо мной, как вертикальный дракона-шлагбаум. «Хорошо». «А?» «Я предлагаю начать все сначала. Для всех мы будем помолвлены, но между нами будем просто встречаться. Будем заново узнавать друг друга, как положено». «Зачем?» — осторожно уточнила я. «Чтобы все было натуралистично, то есть естественно. В частности, мой папаша сразу поймет, если мы будем притворяться. Надо быть достоверными». «То есть ты предлагаешь изображать настоящие чувства, чтобы все выглядело естественно?» Сейчас мои брови, кажется, уже добрались до волос. «Нет, Ларо. Я предлагаю встречаться по-настоящему». Брови, по ощущениям, ушли в космос, но ответить я не успела, потому что в дверь забарабанили. «Драгон!» — донесся приглушенный дверью и стенами голос Даса. «Люц! Кто-то стукнул магистром, что ты зажимаешь Ларо в мужском туалете! Ласекса послали проверить!» Люциан надел мне кольцо так быстро, что я едва уловила это движение, а в следующий момент уже раздался щелчок, открывающий дверь. Он же совпал с портальной вспышкой. Из туалета мы вышли аккурат перед столовой. Там, где расстались и где я вернула ему кольцо. «Завтрак уже закончился», — ядовито сообщила выплывающая из столовой Клавдия, преимущественно мне. Выходящая следом Аникатия со свитой аж побелела до цвета «мелок классический», Драконова в мою сторону даже не посмотрела. «Не для меня», — сказал Люциан, увлекая меня в столовую. Его компания еще не разошлась за столиком у витражного окна, сейчас распахнутого настежь и впускающего прозрачный воздух ранней осени. Собрались все, исключая разве что Даса, который предупредил о приближении магистра. Люциан отодвинул мне стул. «Сейчас принесу нам поесть». Он ушел раньше, чем я успела ответить, но мое внимание тут же привлекла Лилея. «Привет. У вас драконий сегодня первый?» «Привет, да. А ты как догадалась?» «По нашей боевой магии», — хохотнула Милли. «Опять с синяками ходить будем. Ну, а ты готовься. Вам уже сказали, что говорить на занятиях вы будете только на драконьем». «Сказали», — кивнула. «Если хочешь, давай сейчас пообщаемся». Лилея убрала длинную кучерявую прядь за ухо, чтобы справиться с языковым барьером. Я вспомнила магистра «Доброе утро» и ответила «Да, с удовольствием».